Глава вторая. Вороны. Наши дни. Подмосковье. Ворона хрипло, зло каркала в небе, затянутом тучами. Велосипедист, бодро кативший утром по лесной дачной дороге к речке, вскинул голову, рискуя угодить колесом в дорожную яму. Ворона выписывала широкие восьмерки в небе. К ней присоединилась другая, и еще одна, и еще. Они взмыли ввысь, четко выделяясь на фоне низких дождевых туч, словно мазки китайской туши, как тайные небесные знаки. После небывалой летней жары погода в Подмосковье наконец-то сменилась. Тучи наползли с севера, однако не спешили пролиться дождем. Вороны в небе поднялись еще выше, а затем, как по команде, спикировали вниз, пронзая свинцовую пелену облаков. Птиц что-то привлекало. Велосипедист, несмотря на свой юный возраст, понял это сразу и ощутил прилив любопытства. Дачная дорога пошла с холма под уклон, к реке. На берегу выстроились коттеджи. А справа от дороги, на склоне холма за высоким забором, прятался отдельно выстроенный особняк. Видны только крыша да макушки голубых елей, высаженных на участке. Именно туда, с небес, подобно камням, пущенным из пращи, мелькнув в кронах деревьев, буквально упали одна, две, четыре, шесть черных кладбищенских птиц. Юный велосипедист резко остановился. То, что привлекало воронье со всей округи, находилось за забором на участке. А ворота и калитка — вот они, рукой подать. Велосипедист спешился. Подкатил свой транспорт к забору. Он дернул на себя калитку. Заперта. И ворота тоже. Глухой подмосковный забор, крашенный суриком. Ни щелочки, чтобы взглянуть, что там за ним. Велосипедист услышал громкое карканье и хлопанье крыльев. В тихий утренний час шум казался чужеродным, зловещим. «Эй, хозяева!» — громко позвал велосипедист. Ему никто не ответил, лишь каркало воронье за забором. Тогда, движимый неуемным любопытством, дерзостью молодости и еще чем-то, возможно, неизвестно откуда взявшимся страхом и желанием задавить его в зародыше, парень примерился, подпрыгнул, подтянулся, и вот он уже на заборе. Но разглядеть он ничего не смог. Все заслоняли деревья и кусты. Участок был ухожен. Птиц велосипедист не видел, просторный двухэтажный дом заслонял весь обзор. Но парень слышал воронье. Оно хрипло каркало и, кажется, дралось там, за домом, за кустами сирени, вьющихся роз многолетников, пышно разросшихся по всему участку с подстриженной травой. Велосипедист спрыгнул на землю, оглянулся на запертые ворота. Достал мобильный телефон, включил камеру и медленно двинулся вперед. За углом дома он сначала увидел маленький декоративный пруд и горбатый деревянный мостик. Потом беседку, кусты и садовые металлические кресла опрокинуты. Их мягкие подушки упали в пруд. Возле вечно зеленых туй большой деревянный стол, покрытый бумажной скатертью, разорванный в клочья. Бумажные полосы колыхались от утреннего ветра. Среди посуды по столу расхаживали, как хозяева, черные вороны. Подскакивали, хлопали крыльями, клевали что-то с тарелок, сверкали агатовыми бусинами глаз. А на траве у стола нечто похожее на шевелящийся черный шар — клубок. Велосипедист замер, выбросив вперед руку с мобильным. Камера его все снимала. Шум, хлопанье крыльев, перья, пух. Огромная стая птиц, облепившая нечто, лежащее в траве, напуганная видом человека, оторвалась от своего страшного пира и взлетела. Вороны, вороны. Велосипедист выронил мобильный, согнулся, закрыл лицо скрещенными руками. Он испугался, что птицы нападут на него, как в старом жутком фильме Хичкока. Каркая, хрипя, галдя, стая взмыла в небо и закружила над участком. Но много птиц осталось на земле. Некоторые были уже дохлые, другие умирали, дергаясь в предсмертной агонии, колотя крыльями о траву. Среди птичьих трупов покоилось мертвое тело. Лицо было изуродовано, расклёвано вороньём. Мертвец смотрел на велосипедиста чёрными провалами глазниц. Окровавленные руки с израненными, расклёванными ладонями, словно со стигматами. У ножки стола что-то белело. Женская льняная шаль. Тёмные кровавые пятна багровели на ткани, подобно сожжённым зноем полевым макам.